меня почти не было сил. В голове все словно замерзало, реальность казалась хрупкой и ненадежной. Но если я отключусь сейчас, кто знает, приду я в себя когда-нибудь. Эффект от пилюли исчез. Я не был даже уверен, смогу ли я нанести удар. Но что-то внутри меня говорило, что другого шанса уже не будет. И я замер. Однорукий Ред был довольно медлен. Я с трудом дождался, когда он наклонится, чтобы застегнуть наручники, и, собравшись, одним движением схватил лежащий рядом со мной хирургический нож и вонзил ему куда-то в шею. «Ах ты, тварь!» Ред рявкнул мне прямо в ухо и отшатнулся. В лицо мне брызнула его кровь. Я попытался нанести ему еще один удар, но он повалился назад, левой рукой держась за кровоточащую шею, а правой безвольно размахивая в воздухе. Затем он подломился и как-то очень медленно, словно во сне, рухнул на пол, ломая своей механической рукой полки и склянки. Я увидел только его злой, полный ненависти взгляд и тут же ринулся наружу. В нижней комнате я сразу заметил свои вещи. Все они лежали возле саквояжа на столе. А возле окна стоял Дайн, уже одетый в кожаный фартук. Меня шатало и все плыло. Я совершенно не чувствовал рук и ног. Каждая секунда могла быть последней. Дайн поглядел на меня и сделал шаг к столу. Я уловил его взгляд, он смотрел на мой револьвер. «Даже не думай!» Я кубарем слетел вниз. Дайн отшагнул назад. Сверху доносились хрипы Ретта. Я выронил нож на пол и тут же схватил револьвер. Пальцы мои онемели. Я направил оружие на Дайна, чувствуя, что пол под моими ногами шатается и ходит ходуном. «Что? Что ты мне вколол, ублюдок?» Дайн был абсолютно спокоен, хотя его лицо побелело, а руки слегка дрожали. «Ничего особенного. Снотворное. Обычное снотворное». Я взвел курок и прицелился. «Постойте. Не нужно, господин Понт. Я могу все объяснить». «Заткнись. Собери все мои вещи в саквояж. Живо!» Дайн послушно подошел и медленно начал складывать вещи одну за другой. «Живее, сволочь! Иначе тебе придется самому себя лечить!» Дайн посмотрел на меня злобно, но ускорился. «А меня ведь предупреждали, хорошие люди, что ты редкостный гад. А я их не послушал. Впредь буду умнее». «Вы уникальный человек, господин Понт. Просто случилось непонимание. Вместе мы бы могли...» «Рот закрой! Все собрал?» Дайн протянул мне саквояж. Я взял его и, шатаясь, пошел к двери. Сверху послышались стоны. У двери я остановился и поглядел на Дайна снова. Мне было плохо, холодно и очень страшно. Призрачные видения все еще не шли из моей головы. Мне даже стало жаль Ретта. Хоть я и понимал, что был вынужден с ним так поступить. Но одновременно с этим мне очень хотелось всадить пулю в лоб этому высокомерному степняку. «Здесь повсюду живут люди, господин Понт. Выстрелите, и вам не уйти». Он был прав. Нужно было уходить. Я стал нащупывать ручку и на мгновение, всего лишь на мгновение, пошатнулся и моргнул. В ту же секунду раздался свистящий звук, и мою грудь пронзила боль. Я открыл глаза и увидел, как в моей груди торчит шприц с оперением. А Дайн держит в руках странное устройство, похожее на пистолет. Все начало темнеть, звуки исчезли. Из последних сил я направил пистолет и выстрелил, сам не зная куда. Раздался грохот стекла и свист, а затем все померкло. «Плохо дело, Ред, очень плохо, держись». «А ты говорил снотворное». «Просто он особенный, Ред. Извини, я не подумал». «А что с нашим подопытным?» «Этот урод повредил камору. Газ выходит. Нужно вытащить его». «Сначала вытащи меня, идиот». Несмотря на обилие снотворного, я снова пришел в себя. Казалось, что я сделан из дерева. Я не мог расслабить ни один мускул. В голове был шум, лицо болело. Я медленно огляделся. Все та же комната на первом этаже. Но на этот раз я уже был основательно прикован к креслу. Передо мной в паре метров Дайн суетился возле залитого кровью Ретта, который сидел на диване, бледный, безвольно раскинув руки. На его шее был глубокий узкий порез, кровь не останавливалась. Неподалеку от меня был огромный аквариум, в котором зияла дыра, а из нее валил желтый пар и текла на пол какая-то темная жидкость. Похоже, сегодня Мадьяра некому будет охранять Горан. Марк, меня зовут доктор Марк Дайн. Теперь это мое имя. Да хоть Сьюзи. Просто поставь меня на ноги. Заткнись, Ред, заткнись и не говори. Дайн, возящийся с Рэтом, не заметил, как приоткрылась входная дверь, и в комнату вошел Гейл. Он сразу увидел меня и замер. Я хотел было подать ему знак, но не смог даже пошевелиться. Секунду, Рэт, мне нужно отключить газ, пока мы тут все не умерли. Дайн отошел от Рэта и начал закручивать вентили возле аквариума. А ну, стоять! Гейл выскочил на середину комнаты, держа в руках свой ржавый револьвер. Дайн медленно повернулся. О, господин Ривер! Неужели пришли за новой порцией фермента? Презрительно сказал он. Руки подними, урод, и развяжи его. И Гейл кивнул в мою сторону. Как вы мне все надоели со своими приказами. Тебе-то тут что надо, серпарь? Развяжи его, иначе я тебе башку снесу. Да ну, ты? Дайн шагнул вперед. Ты вряд ли, кишка тонка. Гейл отступил на шаг и взвел курок. Знаешь, а давай, стреляй. Дайн стоял уверенно с каменным лицом. Гейл переводил взгляд с него на меня. Так я и думал, серпарь, что у тебя духу не хватит. Марк, кончай возиться, помоги мне! И в этот момент из коридора донеслись какие-то крики и шум. Ну как всегда, сказал Дайн и подошел к столу, на котором стоял мой саквояж. Я же сказал, стоять! Рявкнул Гейл и сделал шаг ближе. Музыкальной шкатулки нет, когда она так нужна. Что ты ждешь-то? И Дайн развернулся к Гейлу, держа в руке мой револьвер. Гейл опешил. Интересно, а у меня духу хватит? Горан! Я Марк! Дайн дернулся и отошел к аквариуму, засунув руку в карман. Из коридора донесся звук открывающихся дверей лифта. Вот вам, господин Ривер, бесплатно. За счет заведения. И Дайн швырнул Гейлу горсть колб. Они упали на пол, некоторые разбились. Гейл растерялся. Прости, Ред, ты мой друг, но это... Это дело всей моей жизни. Дайн потряс в воздухе набросками шприца. Моими набросками. Он убрал листки в карман и, держа револьвер в одной руке, сорвал с аквариума ткань. Внутри огромного, разбитого стеклянного контейнера лежал совсем крошечный ребенок. На его маленьком лице была надета маска, а вокруг него, сплетаясь словно змеи, клубились какие-то провода и шланги. Дайн бережно и быстро вытащил ребенка, отсоединив от него жуткие устройства, и комнату наполнил пронзительный детский плач. Пит? А ну, положи его! Гейл ринулся вперед и раздался выстрел. Он кубарем отлетел назад, держась за руку. Кажется, вы сами мне его продали, господин Ривер. Дайн замотал ребенка в ткань и подошел к шкафу. Так что теперь это моя собственность. Одним движением он нажал на потайную педаль, и шкаф отъехал в сторону, обнажив узкий туннель, идущий вниз. Марк! Прости, Ред, ты сделал бы так же. Сказал Дайн и, шагнув в туннель, закрыл за собой дверь. Гейл оторопело смотрел то на шкаф, то на свою кровоточащую руку. Ред истекал кровью и смотрел в стену. Я почти угас. Наконец Гейл ринулся ко мне и ножом разрезал кожаные ремни. Господин Дайн, у вас все в порядке? Раздался голос из-за двери. Вставай, Фитц, вставай! Гейл попытался поднять меня, но я был неподвижен. Пилюлю, прохрипел я. Что? Дай мне пилюлю из сумки. Гейл вывернул мои вещи на стол и, вытащив одну пилюлю, протянул мне. Я жадно проглотил ее и закрыл глаза. За окном снова раздался грохот. Внезапно меня охватила дрожь и тепло. Не открывая глаз, я начал ощущать мир вокруг себя совсем иначе, словно ощупывая его сотнями щупалец. За дверью. 6 или 7 пар ног, большая толпа. Есть звуки подкованных ботинок, возможно, исполнители. Запах. Комната объята едким газом, скорее всего ядовитым, возможно взрывоопасным. Но он стелется по полу, не опасен, если не заполнит комнату целиком. Потайной ход. Там нет лифта, только лестница. Мы на 17 этаже. Если Дайн лезет вниз, мы успеем его нагнать. В любом случае, отступать можно было только туда. Пол подо мной. Потайное дно, неглубокое. Скорее всего сейф или хранилище запрещенных медикаментов. Меня пронзил импульс, и я открыл глаза. Я снова был силен, но отлично понимал. Этот прилив бодрости очень ненадолго. Гейл стоял возле меня, подбирая с пола колбы с ферментом. Я быстро собрал все свои вещи. В дверь опять постучали. Господин Дайн, что там случилось? Я огляделся. На диване сидел Ред и смотрел на меня угасающим хмурым взглядом. Ты живой? Спросил я Гейла. Да, зацепило в руку. Стрелок он дерьмовый, скрести меня лобзиком. Возьми все, что считаешь полезным. Здесь под полом тайник. Сказал я Гейлу через плечо и подошел к Реду. Теперь я не был слаб. Я был зол и силен. А Ред... А вот Ред умирал на моих глазах. Нужно было уходить, но еще немного времени у меня оставалось.